Глава 68. Микула Селянинович. Всю осень вокруг дома продолжалась изнурительная окопная война с переменным успехом. Акуны выбили с позиции Люберецких, но в это время их лагерь захватили монаки. Разъяренные Любера, которые перешли на сторону немцев, польстившись на большую зарплату, вышибли из траншей солнцевскую группировку, перекупленную, в свою очередь, американцами. Солнцевские почти без боя захватили бывший лагерь монаков. К декабрю восстановилось первоначальное положение, так что Новый год справляли по своим углам. По телевизору почему-то говорили уже по-иностранному. Куда-то пропали дикторы и дикторши с подбывающим местечковым акцентом. Их заменили хищные заграничные шлюхи, лопотали по-своему. Окружающие дома были окончательно снесены с лица земли, воевали уже на равнине, на семи холмах, но ни одна случайная пуля не задела дом, потому что каждая воюющая сторона считала его своей собственностью и относилась к ней со священным трепетом, так что жильцы жили вполне спокойно. А вскоре произошло одно событие, стоящее особого упоминания. На рассвете, благополучно миновав укрепление, к дому подъехал ладный возок, запряженной парой косматых крестьянских лошадей. Следом шла привязанная к возку корова и телушка, сзади жались овцы. С возка слез коренастый мужичок, стриженный в какую-то древнюю скобку, зычно крикнул, топая сапогами по крыльцу. — Здесь, что ли, Россия теперь? — Здесь, здесь, браток, — подтвердил сонный полковник, отпирая входную дверь и пропуская странного гостя. — Ну, значит, не соврали, добрые люди, — успокоился мужичок. — Будем знакомы. — Микола, — представился он, пожимая всем руки. — Жена, неси гостинец, — крикнул он во двор. С воска соскочила проворная справная бабешка, понесла в дом мешки и корзины с припасами. Застучали на кухне ножи, зашкварчало в сковородках сало. Пока женщины сообща готовили стол, мужчины неторопливо беседовали, покуривая на крылечке. В отдалении рокотал утренний бой. Сизое облачко стелилось низко над горизонтом. Сплывало на юго-восток. — Германец Акуна газами травит, — определил полковник. — Третий раз уж на неделе. Нет бы им отойти к Зарайску. Жалко народ. — Табак у Акуна хорош, — похвалил он, обращаясь к Миколе. За ведро картохи два стакана дают. Недорого. После завтрака Микола отвязал от воска собаку и ушел на запад. Вернулся уже под вечер на веселе с трофейным аккордеоном. Сытая собака, высунув язык, улеглась под крыльцом. «Жалуется, вошь заела», — сообщила баба Вера, вернувшись с востока из разведки. — Дело окопное, — вздохнул полковник. — Терпи, знай. — Я, Кузьма Захарьевич, что скажу? — вступил в разговор Микола. — Я нынче отодвинул врага-то. Гектаров 40 отбил. Народ хлипкий, честно сказать. Нет настоящего фронта. — Хлипкий-то хлипкий, а глянь, как лезет. Не дают покою. — Я так думаю. Прищуриваясь от махорочного дыма, продолжал Микола. «Они ведь ни за что не угомонятся, все будут лезть и лезть. Лучше всего отгородиться от них, хотя бы колючей проволокой. Там вот вы, а здесь будем мы, сами по себе». «Дырку проделают», — возразил Кузьма Захарьевич. «А мы у дырки яму с кольями, засаду». «Так они в другом месте дырку». — Нет, не отгородишься, — вздохнул Кузьма Захарьевич. — Найдут лаз. Такая нечисть. — Ну, тогда не знаю, что, — развел руками Микола. — А, не обращать на них внимания, — предложил Юра. — жить особо, не глядеть на них. Как же не глядеть, когда они в самую рожу лезут, что комарье? Микола задумался и решительно заключил. Хочешь, не хочешь, а отгораживаться надо. Не сидеть же, сложа руки. Отгородимся, а там видно будет. Проволоки одной сколько уйдет, прикинул в уме полковник. Где наберешься? Придется потрудиться, согласился Микола. Мы врага отгоним, а бабы пусть плетут по вечерам. Эх, хорошо, затуманился он неким давним воспоминанием. Лучина потрескивает, прялка поскрипывает, песни, разговоры.